Стальное сердце. Глава 1. Бесконечность существования оказалась бременем, которое я нес сквозь годы жизни. Моя эфемерная сущность, неподвластная законам смертных, стала источником как благословения, так и проклятия. Скука, столь незначительная для обычных существ, превратилась в мою неумолимую спутницу, преследующую меня сквозь века и измерения. Мириады миров раскрывали передо мной свои тайны, но даже самые удивительные чудеса со временем теряли свой блеск. Я стал свидетелем рождения и гибели цивилизаций, наблюдал танцы звезд и слушал песни черных дыр. Но все это лишь на миг отвлекало меня от гнетущего ощущения пустоты. И тогда я обратил свой взор к бесчисленным реальностям, существующим параллельно друг другу. Каждое путешествие в новый мир стало для меня глотком свежего воздуха, возможностью вновь ощутить трепет открытия. Но даже в этих странствиях я преследовал особую цель. Я искал истории, не просто события или факты, а те редкие, драгоценные нити повествования, которые могли бы зажечь искру в моей утомленной душе. Я жаждал найти события, способные пробудить во мне давно забытые эмоции, заставить мое сердце биться чаще. В каждом новом мире я становился незримым наблюдателем, собирателем уникальных судеб и невероятных приключений. Я искал истории о любви, способной преодолеть границы времени и пространства, о храбрости, бросающей вызов самой судьбе, о мудрости, меняющей ход истории целых цивилизаций. И когда мне удавалось найти такую историю, я чувствовал, как скука отступает, уступая место восторгу и вдохновению. В такие моменты я понимал, что мое бессмертие – это не проклятие, а дар, позволяющий мне быть хранителем и рассказчиком самых удивительных повестей во всей мультивселенной. Мир, который я назвал Элизиумом, встретил меня суровым молчанием бетонных стен. Волею случая я оказался в пустой комнате, лишенной всяких признаков жизни. Единственным связующим звеном с внешним миром было крошечное, замутненное грязью окно. Приблизившись к этому скудному источнику света, я попытался разглядеть мир за пределами моего безликого убежища. Стихия, бушевавшая снаружи, затрудняла обзор. Яростные потоки дождя размывали очертания предметов, а ураганный ветер то и дело проносил мимо окна неопознанные объекты, вырванные из их привычного места. Однако, даже сквозь пелену непогоды мне удалось различить поразительное зрелище. Величественные монолиты высотных зданий возвышались над хаосом стихии, бросая вызов самим законам природы. Эти исполинские строения казались нежилыми. Ни единого окна не нарушало их идеально гладкие фасады. Но самым удивительным была их расцветка. Небоскребы словно были созданы из материала, поглощающего весь падающий на них свет. Их абсолютно черные поверхности казались порталами в иное измерение, где не существует ни света, ни тени. Каждая башня излучала уникальное сияние, окружая себя ореолом света, напоминающим неоновое свечение. Казалось, будто эти исполинские сооружения перерабатывали поглощенный свет, трансформируя его в нечто совершенно иное, в энергию, видимую человеческому глазу. Я стоял, завороженный этим сюрреалистическим пейзажем, пытаясь осмыслить увиденное. Элизиум уже начинал раскрывать свои тайны, и я чувствовал, что это лишь начало удивительной истории, которую мне предстояло раскрыть в этом загадочном мире. Оторвавшись от завораживающего вида за окном, я вновь обратил внимание на свое непосредственное окружение. Комната, в которой я оказался, поражала своей абсолютной пустотой. Голые бетонные стены без малейшего намека на элементы интерьера создавали гнетущую атмосферу заброшенности. Мысль о том, что я мог попасть в ловушку, казалась абсурдной, но ситуация требовала тщательного исследования. Парадокс присутствия окна при отсутствии двери лишь подогревал мое любопытство и решимость найти выход. Методично, сантиметр за сантиметром, я начал исследовать каждый участок комнаты. Мои пальцы скользили по шероховатой поверхности бетона в поисках малейшего намека на скрытый механизм, рычаг или кнопку, которые могли бы открыть путь к свободе. К моему удивлению, стены оказались необычайно теплыми на ощупь, контрастируя с прохладным полом. Это неожиданное открытие навело на мысль о том, что я, возможно, нахожусь в каком-то забытом техническом помещении, где за стенами скрываются работающие механизмы или проходят горячие трубы. Эта догадка лишь усилила мою решимость разгадать тайну моего местонахождения. Каждая новая деталь, каждое необычное ощущение могли стать ключом к пониманию природы этого загадочного места. Продолжая свои поиски, я не мог отделаться от мысли, что эта странная комната – лишь первая загадка в череде тайн, которые мне предстоит раскрыть. И где-то там, за этими горячими бетонными стенами, скрывается история, достойная быть рассказанной. Удача улыбнулась мне неожиданно быстро. Среди однообразной шероховатости бетона мои пальцы внезапно наткнулись на участок, который резко выделялся своей текстурой. Внешне неотличимый от окружающей поверхности, он оказался удивительно гладким и прохладным на ощупь. Интуиция подсказала мне, что это неспроста. Приложив усилие, я надавил на это место и обнаружил небольшой лючок, скрывавший за собой кнопку. Не колеблясь ни секунды, я нажал ее, ожидая немедленной реакции. Однако вначале ничего не произошло, и разочарование уже начало закрадываться в мою душу. Но вдруг тишину нарушил нарастающий гул, напоминающий работу мощной центрифуги. Звук, вопреки моим ожиданиям, исходил не из-за стен, а откуда-то снизу. Я с изумлением наблюдал, как в полу начала проявляться тонкая щель. Она медленно, но неуклонно расширялась, превращаясь в зияющий проем. Вскоре передо мной открылся темный провал, манящий своей неизвестностью. Я стоял на краю этой внезапно появившейся бездны, чувствуя, как меня охватывает смесь волнения и любопытства. Этот таинственный проход, несомненно, вел куда-то вглубь загадочного сооружения, где я находился. Стоя на краю темного провала, я уже был готов совершить прыжок в неизвестность, но благоразумие взяло верх. Решив проверить глубину ямы, я снял ботинок, намереваясь использовать его в качестве импровизированного измерительного прибора. Однако, едва я занес руку для броска, как тишину прорезал резкий шипящий звук. В глубине отверстия появился мерцающий огонек, постепенно становившийся ярче. Шипение усиливалось, и я понял, что снизу поднимается какой-то механизм. Осознание того, что я действительно мог находиться в техническом помещении, заставило меня отступить на несколько шагов назад, соблюдая осторожность. По мере того, как объект приближался, тусклый свет начал очерчивать его контуры. Передо мной возникло нечто с зеркальной поверхностью, напоминающее по форме капсулу. Этот загадочный предмет медленно поднимался из темноты, словно посланник. Я стоял, завороженный этим зрелищем, пытаясь угадать предназначение странного устройства. Было ли это транспортное средство, или, может быть, хранилище важной информации? С каждым мгновением капсула становилась все отчетливее, и я чувствовал, как растет мое волнение. Оставалось лишь дождаться, пока этот загадочный объект полностью поднимется, чтобы раскрыть свою тайну. 2. Со всей осторожностью я приблизился к загадочной капсуле. Стараясь не касаться ее гладкой поверхности, я попытался разглядеть содержимое. Сквозь полупрозрачную оболочку пробивалось бледно-зеленое свечение, в котором едва угадывались очертания человеческого тела. Мысль о том, что этот таинственный обитатель капсулы мог бы помочь мне выбраться из этого странного места, придала мне смелости. Я подался вперед, пытаясь лучше рассмотреть лицо незнакомца, и в этот момент случайно коснулся лбом поверхности капсулы. Громкий пшик разрезал тишину, заставив меня отпрянуть. К моему изумлению, капсула мгновенно разделилась на две части, верхнюю и нижнюю. Верхняя секция начала плавно открываться, словно приглашая меня заглянуть внутрь. Сердце забилось чаще от волнения и любопытства. Кто этот человек? Почему он находится в капсуле? И что ждет меня, когда она полностью откроется? «Ай-ой, сейчас что-то будет», — проговорил вслух. Когда капсула полностью открылась, мое ожидание встречи сменилось шоком и ужасом. Внутри действительно находился человек, молодой темноволосый парень, на вид лет 27, но в то же время, вместо живого собеседника я увидел безжизненное тело с ужасающей травмой головы. Преодолевая внутреннее сопротивление, я осторожно протянул руку, чтобы проверить, нет ли признаков жизни. Холодная кожа под моими пальцами подтвердила самые мрачные опасения. Человек был мертв уже долгое время. Кровь, некогда стекавшая по его голове и шее, успела засохнуть, образовав жуткую бордовую корку. Это зрелище вызвало во мне смесь ужаса и глубокой печали. Я отступил на шаг, пытаясь осмыслить увиденное. Кем был этот человек? Что с ним произошло? И почему его тело хранилось в этой странной капсуле? Эта мрачная находка поставила передо мной новые вопросы о природе Элизиума. Я понимал, что столкнулся с чем-то гораздо более зловещим и опасным, чем предполагал изначально. Мир, в который я попал, таил в себе не только загадки, но и смертельные опасности. Теперь мне предстояло решить, как поступить дальше. Следует ли мне попытаться выяснить личность погибшего и обстоятельства его смерти, или лучше как можно скорее покинуть это жуткое место? В любом случае, я осознавал, что мое путешествие по Элизиуму приняло неожиданный и тревожный оборот. 3. Внезапно тишину разорвал громкий металлический голос, вырвав меня из оцепенения. Игрок 1387, вы готовы к игре? Застигнутый врасплох, я смог лишь неуверенно протянуть. Я. Секунду. Быстро отреагировал голос. Обнаружено 2 биологических объекта. Я сразу понял, что система засекла меня и тело в капсуле. Похоже, это вызвало сбой в программе, и она начала выдавать отрывистые фразы. Игра, начало игр, проверка персонального игрового устройства, сбой, перезагрузка. После этого голос умолк, оставив меня в напряженном ожидании. Мысли вихрем закружились в моей голове. Игра, какая игра, и почему система приняла меня за игрока? Возможно ли, что погибший молодой человек был одним из участников этой загадочной игры, а искусственный интеллект, словно забыв о предыдущем диалоге, начал заново. Его тембр преобразился, став более человечным и успокаивающим. Игрок 1387, вы готовы начать игру? Прозвучал вопрос. Не в силах сдержать раздражение, я воскликнул. Какая, черт возьми, игра? Я заперт в странном помещении с трупом и загадочной капсулой. Однако мой возглас остался без внимания. Голос, будто не слыша меня, повторил свой вопрос. Я попытался объяснить свое положение, но тщетно, машина продолжала настаивать на своем. Измученный бессмысленным диалогом, я сдался. Хорошо, я готов играть, но только если это поможет мне выбраться отсюда. Отлично. С неуместным энтузиазмом отозвался голос. Давайте уже начнем, вздохнул я. Не хочу провести здесь вечность. Прекрасно. Прошу вас освободить персональное игровое устройство от посторонних объектов. Внезапно произнес голос и замолчал, словно оборвалась магнитофонная лента. Я понимал, что речь идет о мертвеце в капсуле, но мысль о прикосновении к нему вызывала во мне невольную дрожь. Стоя перед жутким выбором, я ощущал, как холодный пот стекает по спине, а сердце гулко стучит в груди. Я стоял в замешательстве, глядя на капсулу с телом и пытаясь осмыслить ситуацию. Искусственный голос назвал капсулу персональным игровым устройством, а мертвого человека – лишним предметом. Это звучало жутко и бесчеловечно. Понимая, что у меня нет выбора, если я хочу продвинуться дальше и найти выход, я решил действовать. С тяжелым сердцем и глубоким уважением к погибшему, я осторожно приблизился к капсуле. «Прошу прощения», – прошептал я, обращаясь к телу. «Я не знаю, кто ты и что с тобой случилось, но обещаю, что постараюсь разгадать эту тайну и, если возможно, восстановить справедливость». Затем, стараясь быть максимально осторожным и почтительным, я начал процесс извлечения тела из капсулы. Это было нелегко как физически, так и морально. Каждое движение давалось с трудом, напоминая о трагичности ситуации. Закончив это непростое дело, я отошел на шаг назад и спросил в пустоту. «Я выполнил ваши требования. Что дальше? Как мне начать эту игру?» Я ожидал ответа, готовый к любым неожиданностям. В мгновение ока капсула герметично закрылась, и пространство внутри стремительно заполнилось загадочной гелеобразной субстанцией. Зеркальные стенки, прежде отражавшие мой растерянный взгляд, превратились в прозрачную преграду, сквозь которую я с изумлением наблюдал за происходящим. Гель, словно живое существо, жадно поглощал все следы недавних событий. Кровавые пятна, еще мгновение назад зловеще находившиеся на мягкой обивке, бесследно исчезали, растворяясь в этой чудодейственной жидкости. Когда капсула вновь распахнулась, меня окутал аромат первозданной чистоты. Внутреннее пространство сияло безупречностью, будто никогда и не знало ужасов, свидетелем которых я стал. Бодрый голос системы торжественно провозгласил: «Гигиенические процедуры успешно завершены. Желаем приятного времяпрепровождения, игрок 1387. Благодарю», пробормотал я, все еще пребывая в легком замешательстве. Мой взгляд инстинктивно скользил по безупречно чистым поверхностям, тщетно выискивая хоть малейший намек на недавнее присутствие крови, но их не было. «Неужели мне правда предстоит погрузиться в недра этого устройства?» – спросил я, обращаясь к бестелесному голосу. «Вы совершенно правы, игрок 1387», – подтвердил голос с механической точностью. Чувство неуверенности охватило меня, и я решил уточнить, а если вдруг возникнет необходимость покинуть эту капсулу, Каким образом я смогу это сделать? Повисла напряженная пауза. Казалось, искусственный интеллект был озадачен моим неожиданным вопросом. Спустя мгновение, которое показалось мне вечностью, он ответил: для выхода достаточно лишь приподнять крышку. В целях безопасности она не оснащена механическим запирающим устройством. Ее назначение – создать барьер между вами и внешним миром, чтобы ничто не препятствовало вашему погружению в игровой процесс. Ясно. Слова искусственного голоса не развеяли моих сомнений. Я стоял перед загадочным устройством, размышляя о том, что ждет меня по ту сторону крышки. Мысли о неизведанном мире, скрытом внутри, одновременно пугали и манили меня. Сделав глубокий вдох, я решился сделать шаг навстречу неизвестности, готовый окунуться в игровой процесс. Глава 2.4. С осторожностью я погрузился в капсулу, невольно вспоминая о недавнем мрачном инциденте. Мысль о том, что я занимаю место усопшего, вызывала во мне смешанные чувства. Едва я устроился, крышка устройства плавно начала опускаться, отрезая меня от внешнего мира. Когда она окончательно закрылась, внутреннее освещение приглушилось, создавая атмосферу интимности и изоляции. Внезапно я ощутил прохладное прикосновение чего-то вязкого, обволакивающего мои ноги и стремительно поднимающегося к голове. С ужасом я осознал, что это тот самый гель, который недавно очищал внутренность капсулы от следов трагедии. «Что здесь происходит?» – воскликнул я, чувствуя, как паника охватывает меня. «Игрок 1387», – резко отозвался виртуальный помощник. «Этот гель необходим для фиксации вашего тела и предотвращения возможных травм во время игрового процесса». «Хорошо, но все это выглядит очень странно», – возразил я, борясь с нарастающим беспокойством. «Я не горю желанием находиться в этом геле, который еще совсем недавно очищал внутренности этой капсулы от кровищи». Несмотря на объяснение виртуального помощника, чувство дискомфорта не покидало меня. Я лежал, окруженный прохладным гелем, ощущая, как он медленно обволакивает каждый сантиметр моего тела. Внезапно тишину капсулы нарушил громкий щелчок. Звук, несомненно напоминающий закрывающийся замок, вызвал во мне волну паники. Несмотря на то, что я обладал способностью к телепортации, я решил остаться. Использование этой сверхъестественной силы лишило бы меня возможности в полной мере ощутить происходящее, превратив захватывающее приключение в пустую забаву. С нарастающим беспокойством я обратился к виртуальному помощнику. «Что, черт возьми, здесь творится?» «Начинается процедура погружения», — ответил бесстрастный голос. «Как я уже объяснял, гель необходим не только для вашей безопасности, но и для подключения к игре. Он позволит вам в полной мере ощущать, видеть и слышать все происходящее в виртуальном мире». «Понятно», — пробормотал я, пытаясь осмыслить услышанное. «И еще одно», — продолжил помощник. «Первое погружение может быть весьма неприятным». «Любопытно», — усмехнулся я, стараясь скрыть нарастающее волнение. «И почему же?» «Это связано со специфическим переходом из реальности в виртуальный мир», пояснил виртуальный помощник. «Не совсем понимаю», начал я, но ответа не последовало. Внезапно краем глаза я заметил какое-то движение у своих ног. Тревога вновь охватила меня. «Что это было?» «Я хочу, чтобы ты комментировал все происходящее здесь», потребовал я, пытаясь сохранять спокойствие. «Не волнуйтесь, это всего лишь катетеры», невозмутимо ответил голос. «Они необходимы для удаления продуктов жизнедеятельности, так как неизвестно, сколько времени вы проведете в персональном игровом устройстве». «Ах, вот она, та самая специфика, о которой ты упоминал», вздохнул я. «Емае, не только», с неожиданным энтузиазмом воскликнул голос. «Что еще? Тебе катетеров не хвати». Не успел я закончить фразу, как гель стремительно заполнил всю капсулу. Я ощутил себя погруженным в воду, не в силах вдохнуть. Паника нарастала, но голос настойчиво повторял: «Дышите, дышите, дышите. Вашей жизни ничто не угрожает». К своему изумлению, сделав первый вдох, я почувствовал, как напряжение отступает. Каким-то непостижимым образом гель, попадая в мои легкие, становился невероятно жидким и легким, позволяя дышать так же свободно, как воздухом. «Подготовка к погружению завершена на 95%, сообщил виртуальный помощник. «Приготовьтесь к переходу в игровой мир. Помните, ваши ощущения могут быть слишком обострены в первое время, но это нормально. Удачи, игрок». «А что же представляют собой оставшиеся 5%? Поинтересовался я, но искусственный интеллект капсулы вновь оставил мой вопрос без ответа. Внезапно мое внимание привлекло странное мерцание у ног. Вглядевшись внимательнее, я обнаружил, что в геле начали возникать короткие электрические разряды. Их количество стремительно увеличивалось, и вскоре они охватили все мое тело. Удивительно, но вместо ожидаемой боли я ощущал лишь легкое, почти ласковое покалывание. Неожиданно какое-то устройство произвело сканирование сетчатки моих глаз, а затем яркая вспышка. В этот момент я почувствовал, как мое сознание начинает раздваиваться. Казалось, что физическая оболочка осталась в одном измерении, а разум устремился в неизведанные дали. Ощущение дезориентации нарастало. Я больше не чувствовал границ своего тела, растворяясь в бескрайнем пространстве виртуального мира. Перед глазами замелькали яркие вспышки, складывающиеся в причудливые узоры и образы. Голос виртуального помощника, теперь казавшийся далеким эхом, произнес: «Завершающий этап погружения активирован. Приготовьтесь к полной синхронизации с игровой реальностью». В этот момент я ощутил мощный прилив энергии, пронзивший все мое существо. Границы между реальностью и виртуальным миром окончательно стерлись, и я погрузился в новое измерение. 5. Мрак обволакивал меня, словно густой туман, не оставляя ни единого проблеска света. Пустота, безмолвная и бескрайняя, окутывала сознание, погружая в странное оцепенение. Казалось, сама ткань реальности растворилась, оставив лишь бездонную черноту. Время потеряло свой смысл в этом безграничном ничто. Но вдруг, прорезая тишину, раздался гул, низкий, вибрирующий. Он нарастал, заполняя собой пространство. Звук напоминал рев исполинских турбин, словно где-то вдалеке пробуждался к жизни гигантский левиафан небес. Постепенно гул усиливался, и я ощутил, как вибрация проникает в каждую клетку моего существа. В этот момент тьма начала рассеиваться, уступая место размытым очертаниям и неясным формам. Мир вокруг медленно обретал плоть, словно кто-то невидимый рисовал его прямо в воздухе. «Где я?» – прошептал я, удивляясь звучанию собственного голоса в этом странном месте. Внезапно передо мной возникла фигура, окутанная мягким сиянием. «Добро пожаловать в новую реальность», – произнесла она голосом, похожим на шелест листвы. «Здесь начинается твой путь к победе. Как тебя зовут?» – поинтересовался я, вглядываясь в сияющий силуэт. «Меня зовут Анима», — ответил голос, мелодичный, словно журчание ручья. «Я искусственный интеллект, принадлежащий компании Риотлифе. Моя задача — следить за играми и делать так, чтобы играть было всегда интересно». «Хорошо, но в чем суть этой игры? Что я должен буду делать?» — спросил я, чувствуя, как любопытство разгорается внутри. «Это тебе предстоит узнать самостоятельно», — загадочно произнесла Анима. «Хорошо, тогда скажи мне, в чем суть игры?» – настаивал я, ощущая нарастающее беспокойство. «Ты просто должен выжить», – внезапно отрезала она. «Подожди, что?» – удивленно произнес я, но ответа не последовало. Мир вокруг начал таять, растворяясь в небытии. Сияющая фигура анимы растаяла, словно утренний туман, и я снова оказался во тьме. Но теперь эта темнота казалась зловещей и полной скрытых опасностей. Сердце забилось чаще, а разум лихорадочно пытался осмыслить услышанное. «Выжить? Почему? И как?» Вопросы роились в голове, не находя ответов. Я попытался двигаться, но тело не слушалось, словно я был заключен в невидимый кокон. Внезапно вдалеке мелькнул слабый красный огонек. Он мерцал, то угасая, то разгораясь ярче. Пламя разгорелось, и хотя свет оставался тусклым, он позволил мне разглядеть окружающее пространство. Я оказался в чреве исполинской стальной птицы, внутри грузового самолета. Массивное кресло, в котором я сидел, больше напоминало трон из научно-фантастического фильма. Множество ремней крепко удерживали меня, не позволяя даже шевельнуться. Лишь голова оставалась свободной, и я жадно вертел ею, впитывая каждую деталь этого странного места. Вокруг располагались такие же кресла, занятые фигурами, лишь отдаленно напоминающими людей. Их очертания были размытыми, словно недорисованными, но одна черта выделялась особенно ярко – глаза. Они светились пронзительным зеленым светом, напоминая огоньки таинственных болотных огней. Эти светящиеся взгляды, казалось, пронизывали меня насквозь, изучая и оценивая. Я ощутил, как по спине пробежал холодок. Кто эти существа? Союзники или враги в этой загадочной игре на выживание? Внезапно самолет тряхнуло, и я услышал нарастающий гул двигателей. Мы явно готовились к чему-то, к прыжку, к посадке, или к чему-то более зловещему. Напряжение нарастало, и я чувствовал, как адреналин начинает бурлить в крови. Что бы ни ждало впереди, я был готов встретить это лицом к лицу. «Приготовьтесь», — прозвучал механический голос, разносясь по всему отсеку. «Вам необходимо выбрать игрового персонажа». Любопытство разгоралось во мне с каждой секундой. Воздух, казалось, сгустился от напряжения, но ничего не происходило. Я внимательно наблюдал за окружающими, пытаясь уловить малейшие изменения. Внезапно, словно по команде невидимого дирижера, глаза моих соседей начали меняться. Яркий зеленый свет медленно угасал, уступая место холодному голубому сиянию. Это зрелище завораживало и пугало одновременно. Перед каждым из них возникло виртуальное окно, полупрозрачная голограмма, парящая в воздухе. Я напрягал зрение, пытаясь разглядеть, что же видят другие игроки, но содержимое их экранов оставалось для меня тайной. Сердце забилось чаще, когда я понял, что настала моя очередь. Прямо передо мной материализовалось такое же голографическое окно. Оно мерцало, словно приглашая заглянуть в него. Я сделал глубокий вдох, готовясь к тому, что может открыться моему взору. 6. Я вглядывался в голограмму, пытаясь разобраться в мешанине иконок и символов. Единственное, что выделялось на этом хаотичном фоне, большая кнопка с надписью «Выбор игрока». Остальные уже приступили к игре, а я застыл в нерешительности, чувствуя, как краска стыда заливает лицо. «Извините, а как выбрать?» – произнес я, надеясь на помощь. Тишина была мне ответом. Лишь позади раздались приглушенные смешки, полные злорадства и презрения. Я почувствовал, как волна раздражения поднимается внутри меня. «Ладно, тогда я сам», – процедил я сквозь зубы, решительно настроившись разобраться с этой головоломкой. Сосредоточившись, я попытался активировать кнопку силой мысли. Ничего. Затем попробовал моргнуть, фокусируя взгляд на нужном месте. Снова безрезультатно. Наконец, я напряг все мышцы тела, словно пытаясь вырваться из удерживающих меня ремней. Внезапно что-то щелкнуло. Голограмма вспыхнула ярче, и кнопка выбора игрока начала пульсировать. Осознание пришло ко мне словно вспышка. Взаимодействие с меню требовало тонкого контроля над собственным телом. Каждое напряжение мышц открывало новые возможности, позволяя мне продвигаться глубже в виртуальный интерфейс. С уверенностью я начал исследовать меню, постепенно продвигаясь к разделу выбора героя. Передо мной развернулся впечатляющий список персонажей, каждый из которых, казалось, обещал свою уникальную историю и набор способностей. Я внимательно изучал каждый вариант, пытаясь уловить нюансы и особенности предложенных героев. Воины с могучими мечами соседствовали с хитрыми снайперами, устрашающие роботы, с ловкими бойцами. Каждый персонаж манил своей уникальностью, заставляя задуматься о стратегии выживания в неизвестном мире. Выбор казался непростым. Кем стать в этой игре? Сильным бойцом, способным противостоять любой угрозе, или, может быть, снайпером? Я чувствовал, как время поджимает. Остальные игроки уже наверняка приступили к своим приключениям. Нужно было решаться. Глубоко вздохнув, я сосредоточился на списке. Изучая список персонажей, я обнаружил интересную особенность этой игры. Здесь не было четкого разделения на классы, как в традиционных RPG. Вместо этого, каждый герой обладал уникальным набором навыков и предрасположенностей. Эта система открывала захватывающие возможности. Любой персонаж мог использовать разнообразное оружие и предметы, но истинное мастерство проявлялось в специализации. Снайперы, например, достигали невероятной точности с дальнобойным оружием, в то время как другие могли в ближнем бою. Такой подход к созданию персонажа требовал тщательного обдумывания. Нужно было не просто выбрать класс, а продумать целую стратегию развития, учитывая сильные стороны и потенциальные слабости каждого героя. Я погрузился в размышления, взвешивая все за и против. Хотелось выбрать персонажа, который бы не только подходил моему стилю игры, но и давал преимущество в непредсказуемых ситуациях. Ведь кто знает, с какими испытаниями придется столкнуться в этой игре, где главная цель – выживание. Пальцы невольно сжались, когда я начал просматривать детальные характеристики некоторых наиболее интересных вариантов. Выбор предстоял нелегкий, но я чувствовал, что определенно найду что-то свое. 7. Пробежав глазами по списку персонажей, я невольно замер. Некоторые имена были отмечены загадочной звездочкой, символом избранности, доступным лишь определенным игрокам. Эти недосягаемые герои словно растворились в тумане, оставив после себя лишь призрачный след. Однако даже без них выбор оставался внушительным. Имена мелькали перед глазами, как карты в руках опытного фокусника. Я чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, а список героев тает, подобно весеннему снегу. Это ощущение неумолимо подталкивало меня к действию. «Нужно решать, и решать быстро», – прошептал я себе под нос, лихорадочно просматривая оставшиеся варианты. Пальцы дрожали от напряжения, а в висках стучала кровь. Я понимал, что промедление подобно смерти в мире, где каждая секунда на счету. Выбор героя становился не просто решением, а настоящим вызовом судьбе. «Кто ты, мой виртуальный протагонист?» – обратился я к экрану, вглядываясь в лица персонажей. «Кто станет моим альтер-эго в этой безумной игре?» Время поджимало, и я чувствовал, как адреналин растекается по венам. Выбор нужно было сделать здесь и сейчас, ведь в этом виртуальном мире промедление могло стоить мне победы. В водовороте выбора я выхватил взглядом трех героев, каждый из которых манил своей неповторимостью. Но один из них приковал мое внимание особенно сильно. Роман, так звали этого необычного персонажа. Он предстал передо мной как злобный лепрекон, коротышка с душой разрушителя. Его маленькая фигура, казалось, была соткана из чистого динамита. В зубах Романа торчала огромная сигара, словно намекая на его взрывной характер. Особый талант этого сорвиголовы заключался в умении создавать взрывчатку буквально из воздуха. Любой предмет в его руках мог превратиться в орудие разрушения. Я невольно усмехнулся, представив, какой хаос мог посеять этот маленький демон на поле боя. История Романа оказалась не менее захватывающей. Бывший наемник, промышлявший ограблениями банков, танцуя на грани закона и беззакония. Но удача, дама капризная, и однажды она отвернулась от него. Теперь этот взрывоопасный коротышка вынужден участвовать в жестоких играх на выживание. «Что ж, дружище», – прошептал я, вглядываясь в его лицо, украшенное шрамами, – «похоже, твоя страсть к взрывам может пригодиться нам обоим». Я чувствовал, как пальцы невольно тянутся к кнопке выбора. Роман казался идеальным воплощением хаоса, способным перевернуть игру с ног на голову. Но что-то удерживало меня от окончательного решения. Возможно, другие герои таили в себе не менее интригующие возможности. Погрузившись в размышления, я не заметил, как Роман ускользнул из списка доступных персонажей. Кто-то оказался проворнее, выхватив этого взрывного коротышку прямо из-под носа. Но времени на сожаление не оставалось. Внезапно тишину прорезал тревожный сигнал. Красный огонек в конце самолета замигал, словно предвещая неминуемую опасность. Металлический голос, холодный и безразличный, произнес: «Уважаемые игроки, осталась одна минута на выбор героя». «Отлично!» — вырвалось у меня, и я тут же удивился собственной реакции. Адреналин вновь захлестнул меня. Одна минута — это целая вечность и мгновение одновременно. Взгляд заметался между двумя оставшимися героями. Каждый из них таил в себе загадку, обещание уникального приключения. Я чувствовал, как пот стекает по спине. Выбор предстоял нелегкий, но времени на колебания больше не было. Нужно было довериться интуиции, тому неуловимому чувству, которое порой ведет нас вернее любых логических рассуждений. «Кто же из вас станет моим проводником в этом безумном мире?» — прошептал я, вглядываясь в лица героев. «Кому я доверю свою судьбу?» Секунды утекали, словно песок сквозь пальцы. Я знал, что этот выбор может изменить все. От него зависела не только моя игра, но, возможно, и сама жизнь в этом жестоком виртуальном мире. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить разбушевавшиеся нервы. «Так, нужно быстро все обдумать и выбрать наиболее подходящего героя. Без паники, все будет», — произнес я вслух, словно заклинание, и открыл следующего персонажа. Взгляд мой упал на фотографию, и я невольно поморщился. Передо мной предстал старик, казалось, стоящий на пороге смерти. Его тощие ноги едва держали изможденное тело, а рука судорожно цеплялась за капельницу. Лицо несчастного было искажено гримасой боли, явно свидетельствующей о тяжелом недуге. «Ну и что же ты тут забыл, в этой игре?» — пробормотал я, но любопытство взяло верх. Углубившись в историю персонажа, я с удивлением обнаружил, что этому старику всего 30 лет. Его звали Игорь, и жизнь его была полна трагичной иронии. Одержимый идеей самосовершенствования, он превратил собственное тело в полигон для экспериментов. Но судьба жестоко посмеялась над его амбициями, доведя до нынешнего плачевного состояния. Теперь Игорь был прикован к капельнице с каким-то особым раствором, поддерживающим в нем искру жизни. Однако у него имелась и другая емкость, источник невероятной силы, способный превратить этого хрупкого человека в несокрушимого титана. «Звучит это странно, но это всего лишь игра», – прошептал я, осознавая всю абсурдность ситуации. Особое умение Игоря было очевидным – мгновенное превращение в сверхчеловека. Я представил, как этот немощный старик вдруг преображается в неудержимую машину разрушения, и по спине пробежал холодок. Время неумолимо таяло, а я все еще колебался. Игорь представлял собой загадку, ходячий парадокс. Выбрать его означало поставить на карту все, рискнуть по-крупному. Но разве не в этом суть настоящей игры? Отмахнувшись от идеи выбрать Игоря, я поспешно переключил внимание на последнего героя. Передо мной предстал обычный на первый взгляд парень, солдат с загадочным позывным «Морфин». Его особое умение заставило меня присвистнуть от удивления, абсолютное владение всеми видами огнестрельного оружия. Такой навык мог стать решающим преимуществом в мире, где каждый выстрел может означать жизнь или смерть. История «Морфина» оказалась не менее захватывающей. Когда-то он был образцовым солдатом, теперь он превратился в неуправляемую машину разрушения после предательства любимой. Жажда острых ощущений привела его к страшному преступлению – массовой бойне в полицейском участке. Тюремные стены не смогли удержать его жажду крови, и теперь он оказался здесь, в этих жестоких играх, находя извращенное удовольствие в убийствах. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Морфин казался идеальным выбором для этого безумного мира – хладнокровный, опытный, необремененный моралью. Мои пальцы уже потянулись к кнопке выбора, но судьба, похоже, имела другие планы. В тот момент, когда я был готов сделать свой выбор, произошло нечто неожиданное. Морфин исчез из списка героев. Кто-то опередил меня, пока я тут думал. Ошеломленный, я уставился на пустое место, где только что был Морфин. Сердце бешено заколотилось, когда я перевел взгляд на голографические часы, парящие передо мной. Цифры безжалостно отсчитывали последние секунды. 10, 9, 8. Паника охватила меня. Выбор, казавшийся таким очевидным, испарился в мгновение ока. 7, 6, 5. Мысли лихорадочно метались. Неужели придется выбирать наугад, или остаться без героя вовсе? 4, 3. Черт возьми, вырвалось у меня. 2. Рука сама потянулась к экрану. Я понимал, что любое решение сейчас лучше, чем отсутствие выбора. 1. В последнюю секунду я ткнул пальцем в первое попавшееся имя, даже не успев осознать, кого выбрал. 0. Экран вспыхнул, подтверждая мой выбор. Я застыл, ошеломленный внезапностью происходящего. Кем же я стал в этом жестоком мире? Какая судьба ждет меня теперь? Глава 3. 8. Внезапно тишину разорвал скрежет металла. Рампа самолета медленно поползла вниз, открывая зияющую пасть ночного неба. Прохладный воздух ворвался внутрь, словно живое существо, заставив меня вздрогнуть. Он нес с собой запах свободы и опасности. Гул двигателей усилился, превратившись в оглушительный рев. Казалось, сам самолет нетерпеливо ждал момента, когда сможет избавиться от своего груза, нас, игроков, готовых броситься в неизвестность. Осознав неизбежность момента, я быстро нажал на имя своего героя, Артем. На экране появилось изображение, и я невольно замер, изучая своего нового альтер-эго. Передо мной предстал долговязый парень лет 27. Его самой яркой чертой были массивные очки в черной оправе, которые, казалось, жили своей собственной жизнью на его лице. Они искажали черты Артема, придавая ему вид то ли эксцентричного фрика, то ли нелепого уродца. В остальном же этот персонаж выглядел до боли обычно. Белая рубашка, черные брюки и туфли, классический офисный планктон. Ничто в его внешности не кричало о скрытых талантах или необычных способностях. Я почувствовал, как внутри нарастает беспокойство. Чем этот неприметный клерк мог помочь в жестокой игре на выживание? Какие тайны скрывались за этими нелепыми очками? Времени на размышления не оставалось. Рев двигателей и свист ветра напоминали о том, что игра уже началась. Мне предстояло шагнуть в неизвестность в шкуре этого странного Артема, надеясь, что за неприметной внешностью скрывается нечто большее. «Что ж, Артем», – прошептал я, – «посмотрим, на что ты способен». Я торопливо пробежал глазами по истории Артема, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. Оказалось, этот неприметный парень скрывал за своей обыденной внешностью настоящий талант. Он был гением компьютерных технологий, способным взломать любую систему. Хакерские навыки – вот что делало его уникальным. В мире, где информация может стоить жизни, такой талант мог оказаться бесценным. Я почувствовал, как первоначальное разочарование сменяется искрой надежды. Конечно, часть меня все еще жалела об упущенной возможности сыграть за Морфина. Его брутальность и мастерство обращения с оружием казались более подходящими для жестокого мира игры. Но выбор был сделан, и пути назад не было. «Что ж, Артем», – прошептал я, глядя на его изображение, – «покажем им, на что способен настоящий хакер». 9. Три оглушительных гудка прорезали ночной воздух, словно сигнал к началу безумной гонки. Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар, когда кресла с другими игроками одно за другим начали скользить к краю рампы. Время, казалось, замедлилось. Я видел, как силуэты моих соперников исчезают в темноте, поглощаемые ночным небом. Каждое падение отдавалось во мне волной адреналина. Внезапно я ощутил движение. Мое кресло дрогнуло и медленно поползло к краю. Инстинктивно я вцепился в подлокотники так сильно, что костяшки пальцев побелели. Глаза сами собой закрылись, словно пытаясь отгородиться от неизбежного. Холодный ветер с новой силой ударил в лицо, напоминая о реальности происходящего. Я знал, что через мгновение окажусь в свободном падении, навстречу неизвестности и опасностям игрового мира. В последнюю секунду перед прыжком в голове промелькнула мысль: «Артем, надеюсь, ты действительно так хорош, как о тебе пишут». И с этой мыслью я рухнул в бездну. По мере падения я ощутил странное покалывание по всему телу. Оно начиналось от кончиков пальцев и постепенно распространялось вверх, словно невидимая волна трансформации. Мои руки, прежде короткие и крепкие, вытянулись, став тоньше и длиннее. Пальцы удлинились, превратившись в гибкие инструменты хакера, готовые танцевать по клавиатуре с молниеносной скоростью. Тело вытянулось, став долговязым и худощавым. Я почувствовал, как мышцы перестраиваются, теряя грубую силу, но обретая удивительную гибкость и ловкость. Лицо словно плавилось, черты менялись, становясь острее и угловатее. Кожа побледнела, приобретая оттенок человека, проводящего дни напролет перед экраном компьютера. Но самое удивительное произошло с глазами. Я ощутил, как зрение на мгновение затуманилось, а затем внезапно прояснилось, став невероятно четким. Мир вокруг приобрел новые оттенки и детали, словно я смотрел через высокотехнологичный дисплей. На переносице материализовались тяжелые очки в черной оправе. Они словно приросли к лицу, став неотъемлемой частью моего нового облика. Одежда тоже изменилась. Тактический костюм растворился, уступив место белой рубашке, черным брюкам и начищенным туфлям, классическому наряду офисного планктона. В последний момент трансформации я почувствовал, как мой разум наполняется потоком информации. Коды, алгоритмы, схемы сетей, все это вдруг стало частью меня, словно я всю жизнь только этим и занимался. Падение продолжалось, но теперь это был уже не я, а Артем. Сквозь свист ветра в ушах я услышал обрывки эмоциональных возгласов других игроков. Их голоса то приближались, то удалялись, кружась в воздушных потоках. «Уа!» раздалось совсем рядом, заставив меня вздрогнуть. Крик оборвался так же внезапно, как и начался. Я понял, что другие игроки тоже проходят через процесс трансформации, каждый превращаясь в выбранного персонажа. «Зараза, щекотно!» донеслось откуда-то издалека, и я невольно усмехнулся. Эта реакция была мне знакома, то же самое чувство пробежало по моему телу во время превращения в Артема. Осознание того, что все испытывают схожие ощущения, принесло странное утешение. Это означало, что игра работает корректно, что все идет по плану. Мы все были равны перед лицом этого безумного приключения, каждый со своими уникальными способностями и слабостями. Продолжая падение, я почувствовал, как растет уверенность. Пусть Артем не был бравым солдатом или суперсильным мутантом, но его навыки могли оказаться не менее ценными в этой игре. Земля стремительно приближалась, и я приготовился к встрече с неизвестностью. Что бы ни ждало внизу, я был готов встретить это лицом к лицу, вооруженный знаниями и способностями Артема. Игра началась, и я намеревался выжить любой ценой. 10. Внезапно над головой раздался хлопок, и я почувствовал резкий рывок. Кресло дернулось, и стремительное падение сменилось плавным спуском. Парашют раскрылся, даря мне передышку и возможность осмотреться. Теперь, когда паника первых секунд отступила, я смог по-настоящему оценить окружающий мир. Ночной воздух был прохладным и свежим, наполненным запахами незнакомой земли. Подо мной простиралась далекая панорама игрового мира. В лунном свете я различал темные массивы лесов, сверкающие ленты рек и озер. Вдалеке виднелись огни какого-то поселения, возможно, первой точки интереса для игроков. Вокруг меня в воздухе парили другие участники, их силуэты медленно снижались, рассеиваясь по обширной территории. Каждый из них был теперь уникальным персонажем, готовым вступить в борьбу за выживание. Глаза Артема, усиленные его необычными очками, позволяли мне замечать детали, которые обычно остались бы незамеченными. Я видел мерцание каких-то электронных устройств на земле, возможно, ключевых элементов игры. Медленное снижение давало время на размышления. Я начал анализировать ситуацию, пытаясь составить план действий. Куда направиться после приземления? Какие ресурсы искать в первую очередь? Как использовать хакерские навыки Артема для получения преимущества? Земля приближалась, и я чувствовал, как растет волнение. Мой взгляд невольно прикипел к ярко освещенному участку земли прямо в центре видимой территории. По мере снижения я смог разглядеть, что это был не просто город, это было нечто совершенно необычное и захватывающее дух. Огромный мегаполис раскинулся подо мной, но его очертания были далеки от привычных городских пейзажей. Город был окружен гигантскими стеклянными структурами, которые плавно изгибались к небу, образуя невероятной красоты купол. Эти прозрачные лепестки, мерцающие в лунном свете и отражающие огни города, создавали иллюзию гигантского бутона лотоса, раскрывающегося посреди ночи. Зрелище было настолько поразительным, что я на мгновение забыл о своем положении в игре. Этот футуристический город-цветок казался воплощением высоких технологий и изысканного дизайна. Сквозь прозрачные лепестки можно было разглядеть сияющие небоскребы, парящие платформы и сеть светящихся дорог, пронизывающих все уровни этого удивительного мегаполиса. Я почувствовал, как мой разум оживился. Для хакера такой город должен был представлять собой настоящий рай, бесконечные возможности для применения уникальных навыков. Но в то же время, такое место наверняка будет центром притяжения для многих игроков, что делает его потенциально опасным. По мере снижения я смог рассмотреть город более детально, и его архитектура поразила меня еще больше. Каждое здание, от небольших строений до величественных небоскребов, казалось, было создано из удивительного прозрачного материала, как и его лепестки. Этот материал не был простым стеклом. Он постоянно менял свой оттенок, создавая впечатление живого, дышащего организма. Здания переливались всеми цветами радуги. Нежно-розовый сменялся глубоким синим, затем переходил в изумрудно-зеленый, а потом вспыхивал ярко-оранжевым. Эффект был завораживающим, словно весь город пульсировал в едином ритме. Я заметил, как некоторые здания синхронизировали свои цвета, создавая волны оттенков, пробегающие по городскому пейзажу. Другие, казалось, реагировали на движение внутри них, меняя цвет в ответ на активность обитателей. Этот феномен не мог быть простым совпадением. Мозг уже начал анализировать увиденное, предполагая наличие сложной системы управления, контролирующей эти изменения. Возможно, это был не просто визуальный эффект, а часть какого-то более масштабного механизма функционирования города. Зрелище было настолько захватывающим, что я почти забыл о своей миссии в игре, но быстро напомнил себе, что эта красота может скрывать множество опасностей. Город манил своей загадочностью и обещанием технологических чудес, но также мог стать смертельной ловушкой для неосторожного игрока. Пока я продолжал снижаться, мысли лихорадочно метались в голове. Стоит ли рискнуть и направиться к этому технологическому чуду, или лучше выбрать менее заметное место для начала игры? Решение нужно было принимать быстро, ведь Земля неумолимо приближалась. 11. Внезапно раздался голос, эхом отразившийся в моей голове. Знакомые нотки голоса анимы заставили меня вздрогнуть. «Артем», — прошептала она, словно ветер в кронах деревьев. Я оглянулся по сторонам, пытаясь понять, откуда доносится звук. «Кто здесь?» Вырвалось у меня, сердце забилось чаще от неожиданности. «Это анима, не тревожьтесь», — успокоила она меня. «Я заметила ваш взгляд, прикованный к городу. Позвольте заметить, это было бы превосходным местом для высадки. Такие локации притягивают множество игроков, словно магнит. Здесь быстрее прольется первая кровь». Я поежился от ее слов, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Нет уж, благодарю», — ответил я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Я новичок в этой игре и предпочту место поспокойнее». «Прекрасно», — мягко отозвалась Анима. «В таком случае, предлагаю вам высадиться на окраине города. В подобных местах, как город Лотос, всегда изобилие снаряжения. Оно разбросано по всей территории, словно драгоценные камни в песке пустыни. Вам предстоит отыскать его и использовать по своему усмотрению». «Так, понимаю», — пробормотал я, обдумывая услышанное. «Хорошо, скажите, игрок», — произнесла Анима умилительным голоском, словно мать, обращающаяся к ребенку, «вам требуется еще какая-либо помощь?» Я на мгновение задумался, взвешивая все за и против. Город Лотос манил своими тайнами, но и пугал опасностями, которые могли таиться за каждым углом. Решение нужно было принимать быстро, ведь время в игре не ждет. «Нет», — воскликнул я, голос мой прозвучал решительно и твердо. «Я сам решу, как мне играть в эту игру», — особо подчеркнул я слово «мне», давая понять, что это мой выбор и моя ответственность. «Хорошо», — коротко ответила Анима и замолчала, словно растворившись в воздухе. Оставшись наедине со своими мыслями, я вдруг обратил внимание на кресло, в котором сидел. Оказалось, им можно управлять так же легко, как и голограммой, достаточно лишь напрячь нужную мышцу. Ветер свистел в ушах, пока я летел над ночным лотосом. Огни внизу мерцали, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате. Приближаясь к окраине, я начал замечать детали. Заброшенные здания, темные переулки, тени, мелькающие между домами. Здесь, вдали от шумного центра, город казался совсем другим, таинственным и немного зловещим. Внезапно перед моими глазами возникла голографическая надпись. Высота 1,5 километра. Это неожиданное появление информации заставило меня задуматься. Вероятно, в глаза Артема был вживлен какой-то имплант, позволяющий видеть такие данные. Оглядев местность внизу, я выбрал подходящее место для приземления. Тихий уголок на окраине города, скрытый от посторонних глаз, казался идеальным для начала моего путешествия. Глубоко вздохнув, я позволил себе расслабиться и начал плавно снижаться. Ночной воздух обволакивал меня, становясь все плотнее по мере приближения к земле. Огни города постепенно становились ярче, а детали ландшафта – четче. Кресло послушно спускалось вниз, направляясь к выбранной точке. Я старался сохранять спокойствие, понимая, что от моих первых действий после приземления может зависеть весь дальнейший ход игры. «Долго-о», — протянул я, чувствуя, как нетерпение нарастает с каждой секундой. Досадно, что не было возможности ускорить спуск. Этот затянувшийся полет начинал утомлять, и я ощущал, как усталость медленно подкрадывается ко мне. Решив отвлечься, я принялся осматриваться по сторонам. Вокруг все еще виднелись другие игроки. Некоторые удалялись, становясь едва различимыми точками на фоне ночного неба, другие приближались, а затем внезапно исчезали из виду, вероятно, найдя для себя нужное место. Вдруг мое внимание привлекло необычное движение. Среди множества парящих фигур я заметил одного игрока, который стремительно сближался с другим. Это зрелище заставило меня насторожиться. Сердце забилось чаще, когда я осознал, что, возможно, становлюсь свидетелем первого столкновения в игре. Мысли лихорадочно заметались. Что произойдет дальше? Я не мог оторвать взгляд от этой сцены, понимая, что каждый момент может быть решающим. Воздух, казалось, сгустился от напряжения, пока я наблюдал за разворачивающейся ситуацией, готовый в любую секунду реагировать, если опасность приблизится ко мне. Внезапно раздался оглушительный удар, кресла игроков столкнулись. Я с ужасом наблюдал, как один из них молниеносно освободился от крепления и прыгнул к другому. В воздухе развернулась жестокая схватка, нападавший яростно атаковал свою жертву. Затем, также стремительно вернулся в свое кресло и исчез из виду. Не успел я опомниться, как заметил, что кресло избитого игрока с пугающей скоростью приближается ко мне. Паника охватила меня, я отчаянно пытался изменить траекторию полета, уйти от столкновения. Но все мои усилия оказались тщетны. По какой-то необъяснимой причине я не мог управлять своим креслом. Время словно замедлилось. Я видел, как расстояние между нами сокращается, и ничего не мог поделать. В последний момент я зажмурился, готовясь к неизбежному. Удар. Наши кресла столкнулись с оглушительным грохотом и, будто намагниченные, сцепились друг с другом. В ту же секунду мы начали стремительно падать вниз. Ветер свистел в ушах, земля приближалась с пугающей скоростью. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, адреналин зашкаливал. Я лихорадочно соображал, что делать дальше, понимая, что от моих действий в ближайшие секунды зависит не только успех в игре, но и, возможно, моя виртуальная жизнь. Улучив момент, я смог разглядеть лицо игрока. С ужасом я узнал Морфея, из груди которого, прямо в области сердца, торчал окровавленный нож. Не теряя ни секунды, я схватил этот нож. Адреналин бурлил в крови, заставляя действовать молниеносно. Сжимая холодную рукоять, я принялся лихорадочно перерезать ремни, удерживающие меня в кресле. Лезвие с трудом проходило сквозь прочный материал, но я не сдавался. Ветер хлестал по лицу, земля неумолимо приближалась. Каждая секунда казалась вечностью, пока я боролся с креплениями. Наконец, последний ремень поддался, и я почувствовал, как тело обрело долгожданную свободу. Теперь, освободившись от оков кресла, я получил больше возможностей для маневра. Но что делать дальше? Как спастись от неминуемого падения? Мысли лихорадочно метались в поисках решения, пока я балансировал на грани между жизнью и смертью. Внезапно стропы не выдержали напряжения и с оглушительным треском порвались. Мое кресло сорвалось вниз, увлекая меня за собой. Инстинктивно я вцепился руками в спинку, ожидая неминуемой гибели. Вот и поиграл. Промелькнула в голове ироничная мысль о комичности ситуации. Зажмурившись, я приготовился к возвращению в реальность бетонной комнаты. Но судьба распорядилась иначе. Вместо жесткого удара о землю я почувствовал, как падаю на что-то твердое, но явно не смертельное. Глаза распахнулись от удивления, подо мной оказалась крыша какого-то летательного аппарата. Не теряя ни секунды, я вскочил на ноги, балансируя на движущейся поверхности. Одним резким движением я сбросил ставшее ненужным кресло. Оно быстро ушло куда-то вниз, а я, воспользовавшись моментом, проскользнул в образовавшееся отверстие и оказался внутри салона машины. Сердце колотилось как безумное, дыхание сбилось, но я был жив и, кажется, в относительной безопасности. Оглядевшись по сторонам, я пытался осознать, куда меня занесла судьба и что ждет меня дальше. 12. Оказавшись внутри, я быстро оценил обстановку. Это был полицейский патрульный летательный аппарат. За рулем сидел человек с выражением крайнего удивления на лице. Он судорожно держался за горло, явно подавившись большим куском булочки. Рядом с ним находился его напарник, робот. Ситуация была абсурдная и напряженная одновременно. Пилот, застигнутый врасплох моим внезапным появлением, похоже, не мог ни говорить, ни дышать. Робот-напарник, казалось, пока не определился, как реагировать на мое вторжение. Я понимал, что нужно действовать быстро. Пилоту требовалась помощь, но в то же время я не знал, как отреагирует на меня робот. В одно мгновение ситуация резко изменилась. Полицейский, оправившись от удивления, выхватил пистолет из кобуры и нацелил его на меня, но мое тело среагировало быстрее мыслей, руки двигались словно сами по себе, молниеносно обезоруживая мужчину. Не успев осознать происходящее, я уже держал пистолет, направляя его на голову полицейского. Палец нажал на курок, выстрел прогремел оглушительно в тесном пространстве кабины. Полицейский мгновенно обмяк и рухнул на руль. Летательный аппарат, потеряв управление, резко ушел в пике. Мой желудок подскочил к горлу от внезапного падения. Паника охватила меня. Что я наделал? Мои предположения о роботе оказались ошибочными. Он не был безвольной болванкой, как я думал изначально. Осознав ситуацию, робот неожиданно активизировался. База, база, нападение на офицера, место падения 13, произнес он, уставившись на меня своим единственным глазом. Его механический голос звучал так, словно он действительно говорил по рации. Это заставило меня напрячься еще больше. Теперь не только падение угрожало моей жизни, но и возможное прибытие подкрепления. В следующее мгновение робот потянулся за своим пистолетом. Не раздумывая ни секунды, я среагировал так же молниеносно, как и с человеком. Мои руки двигались словно сами по себе, с точностью и скоростью, которых я от себя не ожидал. Выстрел прогремел, и робот замер, его единственный глаз потух. Я застыл на месте, ошеломленный собственными действиями. Это было похоже на какую-то мышечную память, навыки, о которых я даже не подозревал. Осознание пронзило меня. Артем, чьим телом я управлял, явно не был простым новичком, каким казался изначально. За этой личностью скрывалось нечто большее, какая-то тайна, о которой я пока не имел ни малейшего представления. Теперь, оставшись один в падающем летательном аппарате, я должен был сосредоточиться на управлении. Руки легли на штурвал, и я почувствовал, как те же неизвестные мне навыки начали проявляться. Движения стали уверенными, словно я годами пилотировал такие машины. Земля все еще стремительно приближалась, но теперь у меня появилась надежда выровнять полет. Сжав зубы, я полностью отдался этому новообретенному умению, надеясь, что оно поможет мне выжить. С трудом удерживая штурвал, я боролся за контроль над стремительно падающим летательным аппаратом. Земля неумолимо приближалась, а машина вибрировала и дрожала, словно вот-вот развалится на части. Мышцы напряглись до предела, пот заливал глаза, но я не сдавался. Каждое движение давалось с огромным усилием. Казалось, что аппарат сопротивляется моим попыткам выровнять его. Внезапно я заметил небольшую поляну среди деревьев, единственный шанс на относительно мягкую посадку. Направив нос машины в ту сторону, я начал снижение, борясь с порывами ветра и неисправными системами управления. Земля приближалась еще быстрее. В последний момент я резко потянул штурвал на себя, пытаясь сгладить угол падения. Аппарат задрожал сильнее, послышался скрежет металла. Удар. Колеса коснулись земли, и машину резко тряхнуло. Мы неслись по поляне, сминая траву и кусты. Я изо всех сил пытался удержать управление, чтобы не врезаться в деревья по краям поляны. Наконец, после, казалось, бесконечных секунд, летательный аппарат остановился, накренившись на один бок. Воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь звоном в ушах и моим тяжелым дыханием. Я обессиленно откинулся на спинку кресла, осознавая, что каким-то чудом сумел посадить эту махину и остаться в живых. Теперь предстояло разобраться, что делать дальше. Глава 4.13. Переведя дух после изнурительной посадки, я не мог сдержать улыбки облегчения и восхищения. «Ох, Артемка, ну и профи же ты, повезло мне с тобой», — выдохнул я, все еще не веря в произошедшее. Адреналин постепенно отступал, и я начал осознавать масштаб своих действий. Посадить поврежденный летательный аппарат в таких условиях – это было что-то невероятное. Навыки, которыми обладало тело Артема, явно выходили далеко за рамки обычного новичка в игре. Осмотревшись вокруг, я пытался собраться с мыслями. Кем же на самом деле был Артем? Откуда у него такие способности? И как мне теперь использовать этот неожиданный козырь? Понимая, что долго оставаться на месте крушения нельзя, я начал обдумывать следующие шаги. Нужно было покинуть летательный аппарат и найти укрытие, пока не прибыло подкрепление, вызванное роботом. Собравшись с силами, я быстро покинул кабину и посмотрел на машину. Внешне это был абсолютно обычный автомобиль, который я видел в своем мире. Но это только, если не брать в расчет его летательных свойств. Я задумчиво повторил слова робота. Б-13. Место падения. Внезапно меня осенило, и я не мог сдержать удивления. Откуда робот мог знать, куда я упаду? Пробормотал я вслух, пытаясь осмыслить ситуацию. Действительно, это казалось невероятным. Как механический помощник мог с такой точностью предсказать место нашего приземления? Я начал размышлять над возможными объяснениями. Хотя в этом мире очень развиты технологии, рассуждал я, видать, просчитал все, но все равно удивительно. Эта мысль заставила меня по-новому взглянуть на окружающий мир игры. Если здесь существуют системы, способные мгновенно анализировать и прогнозировать события с такой точностью, то какие еще чудеса технологий могут скрываться вокруг?